Вдруг я услышал голос жены в своей голове. «Жена». В ответ я усмехнулся и сказал: «Странно такое слышать от бессмертной феи, понабралась всякой феминистической хрени из моего мира, и вешаешь мне теперь лапшу на уши». В ответ она усмехнулась и сказала: «Жена». В ответ я с усмешкой сказал: «Ты про равноправенство полов? Ну да, в том мире, где я проходил обучение намечника, действительно правил закон силы, кто сильнее, тот и прав, и неважно, женщина ты или мужчина. Наверное, увидев мой современный мир, тебе понравилась демократия, только вот что я тебе скажу. Если бы ты появилась вся такая богиня в современном мире, ты бы стала врагом всех феминисток в первую очередь». Жена удивленно спросила: «Жена». Я ответил ей: «Все это движение пошло вовсе не из-за ущемления прав женщин, а из-за зависти и уродин перед настоящими красавицами. Чаще всего, они ни хрена не делают, сидят на жопе дома, смотрят телевизор, жрут без конца и края, а потом удивляются, и пишут в интернете, какие все мужики козлы, проклиная шалав, которые следят за своим телом, и прилагают нехилые усилия для этого. Некоторые, особо двинутые, устраивают митинги и судебные иски. Из-за них, за последние 5-10 лет, упало качество игростроя, фильмов, сериалов и тому подобные вещи. Они не понимают, что те шалавы, на самом деле просто прикладывают титанические усилия, чтобы быть в форме, они сидят на жопе как некоторые, и проклинают всех за их чудесную генетику и мировую несправедливость». Услышав мою пламенную речь, жена задумалась и сказала: «Жена». Я удовлетворенно кивнула и сказал: «Ничего, главное, что ты это поняла. Особенно они меня бесят из-за игровой индустрии, с каждым годом она скатывается все ниже и ниже. Годных проектов мало, и все они от гигантов, маленькие студии в зачатке душатся этими тварями». Жена в ответ рассмеялась и сказала: «Жена». Я гордо ответил ей: «Конечно, моя страсть к видеоиграм никуда не делась. Пусть я и стал богом, но и что с того, те крохотные 15 лет жизни, что я уже прожил в современном мире, навсегда опечатались в моей памяти. Только вот», громко вздохнув, я добавил: «У меня теперь нет времени играть, сама моя жизнь превратилась в что-то фантастическое, похожее на игру, только эта игра под названием «Реальность», и в ней я сценарист и я режиссер. На самом деле, я шокирован такой фантастической реальностью, всю свою жизнь я только и делал, что развлекался, мечтая когда-нибудь очутиться в шкуре своих любимых героев, но кто бы мог подумать, что моя мечта не просто исполнится, но исполнится с огромным отрывом. И это я еще побывал лишь в некоторых мирах, а их еще неизвестное множество. Словами не передать мои ощущения». Жена явно знала больше, чем я, и она с грустью в голосе шепотом произнесла: «Жена». Услышав ее слова, я заметно побледнел и спросил: «Ты это о чем?» Она лишь грустно вздохнула и сказала: «Жена». Больше она и слова не сказала, как бы я ни пытался ее звать. В ее голосе была вселенская грусть, в моем сердце поселилось зловещее предчувствие из-за ее слов. Что же такое произойдет в будущем, что даже моя позитивная жена так отреагировала, что черт возьми меня ждет? Не желая смириться с этим, я погрузился в свои мысли. Прошло 5 дней с момента разговора с женой, больше она не обмолвилась и словом. За это время я поднял общую силу своих друзей до 1 звезды золотого ранга. Нили, Цзюнь, Нин-младшая, Лупя, Дуцзе и остальные отправились в экспедицию в древний город Гуланя, который мы недавно обчистили. Это для них отличный опыт выживания в дикой природе. Тем более с ними Юйянь, которую с помощью рун огня я восстановил на прошлый уровень сил, так что даже если они встретятся с легендарными заклинателями или демоническими зверьми, они все равно их прикончат. Так что я мог спокойно обдумать все свои мысли. Я запечатал свои переживания о будущем глубоко в своем сердце, хоть меня и не покидало зловещее предчувствие, это вовсе не повод отчаиваться. Отбросив угнетающие мысли, я задумался о своих нынешних способностях. Из козырей у меня неубиваемость и бесконечный объем энергии, а также превосходящие всех в этом мире владение мечом и другими видами оружия. Конечно, не стоит забывать и про мое боевое чутье. Однако, сейчас я не смогу использовать свои высшие лечебные техники, так что, например, отрубленную ногу не смогу восстановить, значит, нужно что-то делать. Неизвестно, что ждет девушек и парней в драконьих руинах, а также неизвестно, как долго я буду там словно муравьем под ногами. Вдруг меня осенило. Как я мог об этом забыть? У меня есть козырь, мой ВП-барьер. Однако, Как я помню, там меня ждут драконы, и я остановился на пространственных драконах. Вдруг я услышал смешок системы, и она сказала: «Система». Услышав ее, я вздохнул и сказал: «Давненько я не слышал твой голос, раз так, то ничего не поделаешь, вырежу всех заново, почему бы и нет, тем более, теперь у этих драконов нет и шанса против меня». Система замолчала, видимо, думая, какого монстра я создала. Я тем самым, не обращая на нее внимания, мысленно произнес команду: «ВП-барьер». Пространство изменилось, и появилось меню. Я мысленно выбрал с 11 по 20 уровень. Тут же появилось следующее меню. В прошлый раз я выбрал кошмар, и получил много плюшек, а сейчас я и вовсе бессмертен, так что кошмар, никак иначе. С этой мыслью я помолился системе и выбрал кошмар. Пространство тут же изменилось, и появилось окно приветствия. Увидев это, я невольно забыл о своем бессмертии, и сглотнул. Пространство исказилось, и я появился в аду. Нет, не в том аду, что был в DXD, а в настоящем, мать его, аду. Вокруг на протяжении тысячи километров были лишь вулканы, которые бурно извергали лаву, превращая небо в темную субстанцию. Ко всему прочему, по всей территории этих дьявольских вулканов ползали красные ящерицы, которые пылали огнем. Их глаза были красного цвета, словно они вылезли из адской бездны. По размерам и пропорциям тела, они были похожи на комодских варанов из моего мира, вот только пылали огнем. Вдруг, пока я осматривал их, перед моими глазами появился текст системы. Да ладно, в первый раз такого не было. Неужто сам Алдуин? Что ж, судя по всему, он стал гораздо страшнее, чем был в игре, но вот награды и правда стоящие. Получив еще 15 уровней, я стану 25-м и смогу освоить новый класс. Интересно, какие классы мне предложит система? Собравшись с мыслями, я мысленно спросил. Временные ограничения. Мгновенно перед моими глазами всплыло сообщение системы. Вздохнув, я посмотрел на этих несчастных ящериц и стал искать самую большую из них. К сожалению, я ее так и не нашел. В итоге, холодно фыркнув, я вслух сказал: «Раз не хочешь появляться, начну с убийств твоих детишек». Мысленно призвав кисороги, я попытался использовать способности шикаев. «Попробую сначала Шинса». Подумав об этом, я произнес: «Пристрели его, Шинса». Кисороги тут же удлинилась до размера 100 таких же мечей. Увидев это, я довольно кивнул, мысленно успокоил кисороги, после чего взял ее двумя руками, направил в нее свою духовную силу и воскликнул: «Клык луны, разрывающий небеса». Мир поглотил ослепительный белый свет от кисороги, и я сделал резкий взмах рукой. Ужасающая энергия высвободилась в тот миг, словно какой-то гигант разрубил мир на две части. Давление нарастало, даже вулканы не могли с этим сравниться. Вдруг началось землетрясение, как минимум 11-12 баллов по шкале Рихтера. Мир рушился прямо на глазах. Я смотрел на это с шокированным лицом. Ящерицы исчезали из мироздания, лишь соприкоснувшись своим тельцем с этой энергией. Вулканистая местность не исключение. В итоге даже небо приняло свой привычный цвет, разгоняя тучи, а вместо вулканов, там, где проходила моя энергия, осталась белая пропасть, символизирующая конец мира. Пока я наблюдал с широко раскрытыми глазами, затем, как моя духовная энергия нивелировала мир, я вдруг почувствовал головокружение, и пространство закрутилось, пока не стало полностью черным, и перед моими глазами появилось сообщение системы. Вдруг я почувствовал искажение пространства, и я оказался в следующем биоме. Осмотревшись, я увидел ящеров. Они были такими же, как и лавовые, но при этом источали ледяное пламя, а не огненное. Я до сих пор не отошел от разрушений, что я вызвал своим ударом. Мое сердце бешено стучало, а душа болела от перенапряжения. В один миг я полностью уничтожил мир. Это было даже хуже того, что я устроил в Готэме. Вдруг, мне пришло сообщение от системы. Увидев это, я воскликнул: «Так вот в чем дело». Не мудрено, я потратил 90% всей моей духовной силы. Вдруг я услышал голос системы. «Система». Услышав ее, я воскликнул вслух: «Чего?» Система лишь фыркнула и с презрением в голосе сказала: «Система». Я хотел было что-то ответить, но не решился на это, понимая, что она права. В итоге я вздохнул и направился в конец мира, избегая ящеров по пути. Добравшись до конца мира, я принялся медитировать, обращая свою духовную силу. Спустя сутки я полностью восстановился, встал, стряхнув свои кости, и снова призвал кисороги, намереваясь снова использовать Гицугутиншоу. Как только я направил духовную энергию в Кисраги, мир снова ослепило яркое белое сияние, и я сделал взмах мечом. Тираническая аура снова покрыла этот мир, не щадя никого на своем пути. В этот раз она была не менее разрушительной, но той боли в душе я больше не почувствовал. Наблюдая, как мир обращается в пустоту, я вспомнил, как мой отец взмахом руки также уничтожал и создавал галактики. Вдруг пространство снова закрутилось и стало черным, а перед моими глазами появилось сообщение от системы. Стоя перед гигантским черным драконом, излучающего тираническую ауру, я не чувствовал никакого давления. Я убил всех его потомков и уничтожил все те миры, что он им оставил. Но, при всем этом, он не выглядит так, словно хочет меня убить или сожрать живьем, отомстив за смерть своих потомков. Он смотрел на меня с нескрываемым презрением и равнодушием, словно я муравей перед его лапами, и он может в любой момент меня растоптать. Мне это надоело, и я произнес: «Алдуин, я пришел покончить с твоей тиранией, что скажешь перед смертью?» Алдуин поднял свою голову и посмотрел на меня со словами: «Чувствую в тебе кровь Дава, но ты смеешь говорить мне такие слова? Хоть ты и уничтожил все то, что я строил эти тысячи лет, но если ты подчинишься мне, я готов простить тебе все это». В ответ я усмехнулся и призвал Кисраги, направляя ее на Алдуина. Видя это, Алдуин сказал: «Ты силен, но, к сожалению, это бесполезно против меня». Он встал, возвышаясь надо мной, и произнес гортанным голосом: «Титклоул». Все вокруг замерло, и Алдуин сказал, приближая свою пасть ко мне: «Прощай, человек». Он уже почти проглотил меня, но вдруг я усмехнулся и исчез. Алдуин захлопнул пасть, но не почувствовал вкуса крови и хруст костей. Он воскликнул: «Чите!» Но не успел он закончить, как я появился возле его головы и, воскликнув: «Клык луны, разрывающий небеса!» Взмахнул Кисраги, и яркая режущая волна из белой духовной энергии пробила кожу древнего дракона, в один миг обезглавливая его. Впервые в жизни этот величественный древний дракон испытал шок и страх перед неизбежной смертью. С громким бум его голова пробила кратер на его величественном алтаре, застыв с выражением ужаса. Вдруг пространство стало осыпаться, словно матрица в программе, пока я не очутился в полностью белом пространстве. Перед моими глазами возникло сообщение системы. Дальше последовало следующее уведомление. Увидев это, я обрадовался и мысленно произнес: «Хочу выбрать второй класс сейчас, покажи список». Система тут же отреагировала и высветила мне длинный список доступных классов. Что-то мне нехорошо, как мне выбирать что-то одно из-за всех этих вкусняшек. 1, 7 бесполезны для меня, а вот 8, 11 каждый необходим. Если я выберу что-то одно, разве я не потеряю шанс познать что-то другое в будущем? Пока я задавался этим вопрос, вдруг заговорила система. Система, я, радуясь ее печали, задрал нос и сказал: «Не недооценивай драконов. Все очень просто, это как с рунами, только эти не просто руны, а именно вербальный язык, позволяющий общаться с миром. Даже не так, не общаться, а подчинять его своей драконьей воле. Если руны действуют по принципу взаимного обмена, то драконий язык, или туум, заставляет мир подчиниться». Договорив, я попробовал еще раз произнести этот крик, но в этот раз он не возымел эффекта вовсе. Черт, мир уже адаптировался, и на него теперь не действует этот крик. Я раздраженно фыркнул, а система рассмеялась злорадным смехом. Мне это надоело, и я мысленно произнес: «ВП-барьер». Тут же перед моими глазами высветилось уведомление системы. Увидев это сообщение, я раздраженно фыркнул, и глубоко вздохнув, я уселся у ближайшего дерева, погружаясь в медитацию. Спустя сутки я снова открыл свои глаза, и даже не вставая произнес: «ВП-барьер». В тот же миг пространство изменилось, и появилось меню. Я мысленно выбрал с 21 по 30 уровень. Тут же появилось следующее меню. Не задумываясь, я выбрал кошмар. Пространство тут же изменилось, и появилось окно приветствия. Меня начало качать из стороны в стороны, пока я полностью не потерял ориентиры в пространстве. Через какое-то время я открыл глаза и не поверил им. Протерев их, я понял, что ничего не изменилось. Потом в мои уши влилась какофония звуков, и я воскликнул: «Не может быть!» Осмотревшись, я понял, что оказался в какой-то однокомнатной квартирке, которая не выделялась чем-то особенным. Здесь были базовые принадлежности каждого современного дома: компьютер, телевизор, Кухня и туалет по совместительству ванная. Вдруг я услышал стук в дверь и голос молодой женщины. «Мелкий Чжан, а ну открывай немедленно. Время платить арендную плату». Услышав ее голос, по моему телу прошел холодок, а система решила меня, похоже, добить. Она в тот же миг прислала уведомление. Увидев это, мое эмоциональное состояние не выдержало, и даже способность разума игрока мне не помогла. Я вслух воскликнул: «Что?» Однако я услышал не свой привычный голос, а довольно приятный голос молодого парня. Я сразу же ломанулся в ванную, не обращая внимания на крики хозяйки. Добежав до ванной, я посмотрел в зеркало, и все мои надежды рухнули. Вместо своего красивого стройного тела и лица, я увидел среднего молодого китайца, который ничем не выделялся из толпы. Увидев это, я выругался вслух: «Твою мать!» Вдруг я услышал громкий бух, и в квартиру, распахнув настежь дверь, влетела красивая молодая женщина с стройным сексуальным телом. Она гневно посмотрела на меня и вскрикнула: «Что ты только что сказал, маленький Чжан?» Я сразу же включил дурачка и, выходя из ванной, сказал: «Ничего, хозяюшка, это я не вам. Вы по поводу оплаты, к сожалению, в данный момент у меня нету денег». Договорить она мне не дала, воскликнув: «Меня это не волнует, нет денег, выметайся». Услышав ее слова, я покачал головой и пошел собирать вещи. Хозяйка удивленно воскликнула: «Ты что делаешь?» Я прямо ей ответил: «Как вы и сказали, я выселяюсь». Она шокированно воскликнула: «Что?» В ответ я пожал плечами и сказал: «Как что вы сказали мне убираться отсюда? Вот я и собираю вещи, у меня их немного, так что к полудню я уже освобожу кварт». Вдруг она схватила мне за руку и гневным голосом спросила: «Куда же ты пойдешь без денег? Нет, я тебя так не отпущу, а то твоя смерть будет на моей совести». Я отдернул руку и сказал: «Что же вы мне предлагаете, хозяюшка Жао? Недавно закончил университет и сегодня собирался пойти искать работу. Честно говоря, ваши слова дали мне хорошего пинка. Да, первое время придется пожить на улице, но я явно найду чем заняться, тем более, если у меня вдруг не выйдет, я всегда могу вернуться к родителям». Жао Аймень, выслушав мои слова, о чем-то задумалась, а после сказала: «Раз так, то в следующем месяце я жду оплату 2582 юань». Договорив, она спокойной походкой направилась на выход, хлопнув за собой дверью. Увидев это, я мысленно усмехнулся: «Ну и дура, добрые люди долго не живут, а вот злые наоборот вечность». Положив вещи обратно, я уселся за компьютер, чтобы узнать новости об этом мире. За 1 час в интернете меня чуть не стошнило. Что это за дерьмо? В какой мир я попал? Как это нет аниме? Как это нет нормальных компьютерных игр? Почему музыка такая дерьмовая, что даже слух режет? Почему при виде стихов и книг, которые являются в этом мире шедеврами, мне хочется спать? Я угрюмо вздохнул и использовал навык психометрии на интернет-роутере. В мою голову тут же ринулся глубокий океан данных, и я тут же принялся их сортировать, отбрасывая ненужное. Спустя какое-то время я наконец-то полностью отсортировал все данные и был в шоке. Этот мир словно находится в каменном веке в плане медиаиндустрии. Это мне на руку. Здесь не то, что нет тех шедевров из моего мира, здесь нет даже авторов этих шедевров. Убедившись в этом, не успев я как следует обрадоваться, как я почувствовал сильную усталость и с счастливой улыбкой на лице заснул прямо за компьютерным столом, развалившись на стуле. Часть 56. Примечание к части. Вот, ребят, очередная глава закончена. Целых 26 страниц. Где-то она может быть слабой, однако, на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Постскриптум. В главе может быть очень много ошибок, проверять времени не было, и бета молчит, так что не судите строго. Если кому сложно представить сцену с оружием, рекомендую посмотреть нарезку по фильмам на игре 1.2 и сериал «Геймеры». Там очень красочные сцены стрельбы, и, честно говоря, писал, акцентируясь на них, и на фильм «Хардкор» 2016 год. Фильм и сериал повествуют о том, что будет, если навыки стрельбы из шутеров и боев из файтингов перенести в жизнь. Корявенько, но мне нравилось в прошлом. Только вот навыки ГГ на гораздо более высоком уровне, 100 точность, а также рикошет, если кто помнит. Концовка резкая, но все же неплохая по моему мнению. Вам, конечно, решать, но все же, крафт, наше все, это девиз этой главы. Я сделал группу во ВКонтакте для голосования, вот ссылочка, https://хавибитсамягат. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я резко распахнул глаза и стал озираться по комнате. Блять, но почему это не сон? Вдруг с меня слетело одеяло, оно пахло женскими духами. Это Раа Аймин через чур добра. Как там было в Ранабе, не помню особо, но она вроде бой-баба, язвительная, любит бить людей, но добрая в душе, это можно использовать. Подумав об этом, я посмотрел в окно и увидел, что уже был вечер. Похоже, я отрубился до самого вечера, и того у меня осталось 182 дня, чтобы заработать хотя бы 1 миллиард. Судя по тому, что я видел, в этом мире развлекательная индустрия находится в жопе. Что я могу сделать, чтобы заработать столько денег? Первое, что приходит на ум, ограбить банк. Второе, возвысить аниме-индустрию, так как она находится в полном упадке, даже книги популярнее. Однако, это невозможно сделать всего лишь за полгода. С играми дела обстоят еще хуже, а на разработку одной игры может уйти целый месяц. Я также могу писать песни и продавать их, или книги, но, все это требует раскрутки. У меня даже денег на еду, что за дерьмовый мир. Подумав об этом, я стал копаться в информации, что я получил из интернета этого мира. Спустя какое-то время, меня словно током ударило. Проблема с деньгами для начала решена, хоть в этом мире они только зарождаются, но хорошо, что эти дебилы сделали такую посредственную защиту. Останется лишь отключить проверочную аутентификацию, и я смогу за час перевести все средства с электронных кошельков пользователей. Судя по тому, что я видел, там едва на миллион наберется, однако для старта хватит. Подумав об этом, я решил для начала создать банковскую карту не на свое имя. Через некоторое время я закончил с липовой анкетой и даже взломал паспортный стол Китая и добавил эти левые данные в реестр жителей, плюс одобрил заявку на замену паспорта, который должны сделать к завтрашнему дню по спецформе. Никто не заметил подмены, так как я выставил все так, словно так оно и должно быть, так что уже завтра я могу идти за новым паспортом, а после в банк за карточкой. А там уж можно и переводы сделать. Вот только, что мне делать с этой внешностью? Задумавшись над этим, я увидел белое кольцо на своем пальце. Это оно и есть. Я с интересом осматривал кольцо, пока наконец-то не решил нажать на него. Перед моими глазами появился экран. На экране было несколько опций. 199,983. Нет, не разблокирован. Получить сундук в качестве награды. Я выбрал лотерею. Появилось пояснее. Необходимо 100,1 очков репутации. После покупки случайным образом будет выбран сундук с сокровищем. Пояснение категорий. Одноразовая возможность использовать один расходный предмет увеличивает одну из статистик. Опыт умения предмета позволяет купить определенный предмет в магазине. Подпись. Там, где остановится стрелка, такова и будет награда. Посмотрев на список категорий, я нашел это интересным и решил таки нажать на кнопку. Как только я нажал на кнопку, стрелочка стала наворачивать обороты с бешеной скоростью, пока наконец-то не остановилась на категории статистики. Лотерея закончилась, и маленький золотой сундучок появился из ниоткуда и тут же автоматически поместился в инвентарь, а вместе с ним появился ярлычок с подписью «Маленький золотой сундучок сокровищ». Я рукой нажал на опцию инвентаря, а после на сундучок. Он открылся, а внутри меня ждал фрукт «Плод очарования». Долго не думая, я нажал на плод, он тут же появился в моей руке, и я сразу его съел, а после почувствовал легкое изменение в теле. Забавно, это измерение заблокировало мои неблокируемые глаза, вот бы мне такую способность. Я тут же отбросил эти мысли, и, выключив монитор, посмотрел на свое отражение. Итак, эффект небольшой, вместо глаз обычного человека, в них появилась едва заметная глубина. Как интересно, я снова включил компьютер и решил создать вирус РАД. Спустя несколько часов я смог создать многозадачный РАДник, примерно на миллион пользователей. Посмотрев исходный код, я остался доволен своей антивирусной системой, что подрывает представление о компьютерных вирусах в этом мире. Для теста я запустил голый ратник, без всяких склеек, и в итоге в интерфейсе управления появился мой компьютер, я сразу же удалил его из списка. Так, теперь осталось придумать метод его распространения. С этой мыслью я закрыл глаза и стал перебирать все возможные варианты распространения с учетом развития интернета этого мира. Как итог, и создал простенькую VPN-сеть, но в этом малоразвитом мире этого оказалось достаточно. После я взломал социальные сети некоторых звезд шоу-бизнеса и нашел их личные фото и видео. После чего, умело используя навыки фотошопа, я буквально обесчестил этих звезд. Затем, замаскировав свой вирус под горячие фотографии суперзвезды Чжан Юаньцы, пробы в порно и другие кликбейт-заголовки, я загрузил свой вирус в сеть, на различные источники, а также в некоторые СМИ, в виде анонима. Уже буквально через пару секунд, различные соцсети взорвались в обсуждениях, а интерфейсе стали появляться все новые и новые боты. Буквально за пару часов, интерфейс управления вирусом достиг своего предела, а если быть точнее, то достиг своего предела интернет-роутер, будь он более производительным, и миллиард не был бы пределом. Увидев это, я сразу же отключил поток приема новых ботов, заблокировав определенный порт, и начал писать алгоритм, по которому компьютеры ботов начнут врываться в аккаунты электронных кошельков и переводить их деньги на мой счет. Закончив с этим, я создал базу известных мне аккаунтов пользователей и назначил очереди задач. Этот алгоритм, после того как я назначу счет для перевода, начнет автоматически назначать ботам определенный аккаунт пользователя электронного кошелька, с которого они и будут снимать деньги. Теперь осталось получить банковскую карточку и удалить процесс с подтверждения перевода. К счастью, у них нет таких сложных систем, как в моем мире, и это будет сделать достаточно просто. Нужно лишь запустить паутинный вирус, который поразит всю их сеть, и таким образом добраться до главного управляющего сервера. После этого нужно будет запустить уничтожающий вирус. Этот вирус буквально сожжет им оборудование, он отключит все ограничители мощности, и серверы будут работать на полную мощность. В итоге они не выдержат этого и перегорят. Будет хорошо, если спалит весь сервер, но и в большей степени он будет настроен на перегрев жестких дисков, хранящих данные. Уверен, эта компания навсегда запомнит завтрашний день, я их прямо без ножа режу. С этой мыслью я принялся создавать паутинные и уничтожающие вирусы. После запуска паутинного вируса, все серверы как под эффектом домино, начнут открывать путь к закрытому главному серверу. Когда же ОП наконец-то доберется до него, он отключит проверку данных пользователей, что позволит беспрепятственно делать переводы. Я сделал так, что когда последний перевод будет сделан, то запустится цепная реакция, и уничтожающий вирус вступит в дело, начиная с главного сервера. Он пройдется по всей паутине и по эффекту домино будет уничтожать серверы, вызывая падение всей сети в целом. Как итог, это уничтожит любые доказательства, которые спецслужбы могли бы найти. ХМ, но все же могут уцелеть некоторые записи, по которым они смогут найти ботов, а уж по ботам, они смогут найти мой шифрованный трафик, и если расшифруют и пробьются через VPN, то вполне смогут меня найти. Подумав об этом, я решил загрузить уничтожающий вирус на компьютеры ботов, тогда уж точно все следы будут оборваны. Уже была ночь, но из-за моей выносливости я совсем не хотел спать. Я закончил загрузку уничтожающего вируса на компьютеры ботов, а также изменил исходный код интерфейса, дописав в него специальную команду активации, которая по цепочке отправит сигнал на все компьютеры ботов, активируя вирус уничтожения. Вдруг я услышал голос жены в своей голове. «Жена», я ответил ей, «с чего бы, они лишь НПС, да и будь они настоящими, я бы поступил так же. Или ты хочешь, чтобы твой муж превратился в этого Чжанье на целый год? Я вот не горю желанием, и ради достижения цели, я пойду на все. Победитель король, проигравший вор». Когда я договорил, я услышал лишь печальный вздох жены, и больше ничего. Отбросив эти мысли, я уставился в монитор и проверил работоспособность ботов. Ни мой, ни этот мир еще не видел таких совершенных вирусов. Используя собственное понимание, я создал вирусы, которые способны делать невероятные вещи. Уверен, еще как минимум пару десятков лет люди не найдут на него управы. Это самый настоящий вирус будущего. Подумав об этом, я немного успокоился и решил пройтись по ночному Пекину. Интернет – это хорошо, но было бы неплохо знать обстановку вне сети. С этой мыслью я встал из-за компа, надел более-менее приличную одежду, применив на себя и одежду мгновенную очистку. Я взял ключи и вышел из своей квартиры. На улице было уже темно, район, где жил Чжанье, можно сказать, совсем обычный. Он не был бедный, но и богатым его не назовешь. Спустившись на улицу, я отправился к самому большому зданию, что я видел на горизонте. Судя по всему, это была пекинская телевышка. Идя по улицам Пекина, я ощущал эффект дежавю. Хоть мир и изменился, но все-таки некоторые связи с моим миром остались. Например, рекламные баннеры повсюду, и хоть сами слоганы были слишком уж банальными, и заинтересует разве что на голову отбитых людей, это все равно придало мне чувство чего-то знакомого. На дорогах Пекина я видел различные марки машин, которых не было в моем мире, однако и знакомые все-таки встречались. Например, BMW, как и в моем мире, это международный гигант в производстве автомобилей. Видя, как проносится новенькая X5, мне в голову пришла мысль жить без денег, это совсем хреново. Поэтому я решил заработать немного денег до завтрашнего дня и отправился в темные переулки. Идя по темным переулкам, чего я только не видел, и парочку трахающуюся прямо на улице, и наркоманов, просящие еще дозу, дергаясь от ломки. Но почему-то ни одного ебучего гопника я так и не встретил. Побродя еще полчаса, я крикнул: «Да какого хуя? Вы что, все вымерли?» Стоило мне крикнуть, как группа явно подвыпивших людей обматерила меня: «Ты чего орешь, долбайб?» Я в ответ оскалился и посмотрел на этого лысого уебка, который умудрился меня выбесить еще больше. К тому же он, похоже, был главным, так как одной рукой держал биту, а второй мацал грудь какой-то расфуфыренной шлюхи. Этот вид меня раздражал, и крикнул ему: «Ты долбайб, и вся твоя семья долбайбы!» Услышав мои слова, лысик оскалился, отбросил от себя прилипшую шлюху и крикнул: «Тебе жить надоело!» Я показал ему средний палец и сказал: «Слышь, кусок дерьма, я считаю до три, если вы, гниды, не оставите все свои вещи и не съебетесь с моего пути, вам пиздец. Я, блядь, искал похожих на вас говнарей в этой помойке почти целый час, так что я порядком разозлен». В ответ они лишь рассмеялись. Один из них сказал: «Старший брат Жан, ты его слышал? Он говорит нам оставить все вещи, или нам пиздец». Другой тоже нашел это смешным: «Вот клоун, этот самый лысый, видимо, и есть Жан, он посмотрел на меня как на дерьмо и пошел в мою сторону, со словами: „Пизденыш, кто ты думаешь такой? Ты хоть знаешь, кто я?" Я его проигнорировал и начал отсчет. Раз. Жан не успокоился и продолжил подходить ко мне: «Ты что, блядь, глухой?» Мне было похуй, я продолжил считать. Два. Лысик воскликнул: «Я с тобой говорю, уебак». Снова проигнорировав его, я размял шею и сказал: «Три. Теперь вы, суки, не уйдете целыми». В ответ они рассмеялись, даже та шлюха была не исключением. «Старший брат Жан, вломи этому сосунку». Вдруг я пришел в движение и пошел навстречу этому здоровяку. Здоровяк провокационно встал и ждал, пока я не подойду ближе. Как только я оказался на достаточном для него расстоянии, он крикнул: «Ты ищешь смерти!» и попытался ударить меня битой. Я резко уклонился из-под траектории удара, и даром ноги выбил его коленную чашечку, тем самым ослабив его хватку на бите. Резким движением я отобрал у него биту, и резким тычком, рукояткой разбил ему нос. На этом я не остановился. Когда лысый отшатнулся, я с размаху заехал ему битой по челюсти, выбивая ему зубы в кровавом фонтане, отправляя в нокаут. После чего я посмотрел на остальных выблядков и ту шлюху. У шлюхи подкосились ноги, и она шлепнулась на свою задницу. Гопники же просто застыли на месте, словно увидели призрака. К их большому сожалению, я был не призраком, а гораздо хуже. Один из них попытался сбежать, однако как я мог ему позволить это? Правильно, никак. Я резким движением поднял валяющийся под ногами камень и метнул ему прямо в затылок, не заботясь, выживет он или нет, но тушка таки упала на холодный асфальт, заливая его кровью. Видя это, остальные уже не могли спокойно дрожать как сучки, и один из них предложил реальный план: «Этот ублюдок слишком силен, давайте разбежимся в разные стороны и позовем старшего теня на подмогу». Толпа мужиков согласно кивнули и разбежались кто куда. Видя это, я усмехнулся, поднял три камушка и резким взмахом руки отправил их прямо по их убегающим ногам. Один за другим послышался глухой звук, и все трое лежали на асфальте, держась за свою ногу. За всем этим действием наблюдала шлюха, боясь что-либо сказать, чтобы не спровоцировать меня. Я подошел к ближайшему парню, и он стал молить меня: «Страши, брат, нет, хозяин, пощади». У этой собаки не было глаз. В ответ я усмехнулся и сказал: «Не было глаз, говоришь, а что, хорошая идея». Договорив, я двумя пальцами свободной руки тыкнул прямо в его собачьи глаза. Реакция последовала незамедлительная, поросячий визг был слышен на весь переулок, а после он наконец-то прекратился, так как этот несчастный потерял сознание от болевого шока. Остальные, увидев это, несмотря на разбитую ногу, пытались хотя бы ползком сбежать от меня. Однако, кто сказал, что это все? Я поднял биту и безжалостно разбил коленную чашечку слепой собаки. Закончив с ним, я обратил внимание на остальных. Видя это, они взмолились: «Прошу, сэр, не надо». Их вопли мольбы заполнили переулок. Я лишь усмехнулся и сказал: «Я вам говорил съебывать, вы не оценили мою доброту, а вот теперь уже поздно». С каждым шагом я подходил к ним все ближе и ближе. Посмотрев на лежащего недалеко от них парня с разбитой головой, я активировал способность знания анатомии. Увидев результат, я мысленно констатировал факт: мертв, пробил черепную коробку, вызвав кровоизлияние прямо в мозг. Спокойно приняв этот факт, я подошел к следующей жертве. Этот парень и вовсе обмочился от страха. Если он думал, что это его спасет, он ошибся. Я размахнулся битой и со всей силы ударил его в висок с гневным криком: «Такой мусор не достоин жить». Брызнула кровь, и мужик навсегда уснул. Я холодно фыркнул и пошел к последней своей жертве. Он как меня только не умолял, предлагал даже рабом стать, но мне было похуй, и я спросил: «Кто этот такой, брат, тянь?» «Ответишь, может, будешь жить». Почувствовав надежду, он энергично стал рассказывать: «Брат тянь, это наш босс. Я никогда не видел его раньше, но брат Жан говорил, что брат тянь связан с триадой, и наша банда золотых драконов является лишь ответвлением от триады». Услышав его слова, я прыснул со смеху. «Золотые драконы? Да вы скорее золотые дожди. Где этот ваш брат тянь?» Мужик тщательно напряг свои извилины и пытался вспомнить. Спустя какое-то время я стал терять терпение и уже хотел было ему врезать хорошенько, но вдруг парень заговорил: «Недалеко есть казино «Нефритовый дракон», им заправляет триада. Сейчас у брата теня там встреча с кем-то из основных членов триады». Я задумался. «Триада, говоришь? Интересно. Как-то о казино я не подумал, а ведь это хороший способ заработка». Подумав об этом, я сказал: «Говори адрес». Мужик замялся, видимо, он рассчитывал стать моим провожающим, вот только мне этот балласт не нужен. Я поднял биту и собирался ударить его по ноге, вдруг он как завопил: «Эн, не надо, я все скажу». Он назвал адрес, и я разбил его голову, отправляя к своей знакомой на попечение. После чего я повернул свою голову к шлюхе и сказал ей: «Хочешь жить, собери все деньги, что у них найдешь, и принеси их мне». Шлюха не стала сопротивляться, почувствовав надежду, она беспрекословно выполнила мой приказ. Уже через 5 минут я держал в руках около 10 тысяч юаней. Видя это, я не мог не сматериться: «Какого хуя вы такие бедные?» Шлюха также отдала мне свои деньги, заработанные честным тяжелым трудом. В итоге, на руках я имею 1 10-тысячную купюру и мелочь в размер 186 юаней, это включая мои скромные 1,5 юань, что достались мне от Чжанье. Видя это, я не мог не вздохнуть. С мыслью: «Я еще никогда не был так беден в своей жизни». Отбросив эти мысли, я повернул голову к дрожащей шлюшке и сказал: «Ты свободна. И знаешь, не мне тебя судить, и уж тем более я не хочу вникать, почему ты выбрала жизнь шлюхи, но все же скажу, как бы хуево тебе не было, нельзя продавать свое достоинство». Договорив эти слова, я подошел к лысику, он до сих пор был жив. Найдя телефон, я набрал номер этого брата тянь. Гудок, еще один, наконец-то трубку кто-то взял, и я услышал гневный крик: «Жан, какого хуя тебе надо? Я же говорил тебе, что у меня сегодня встреча с боссом. Тебе бы лучше иметь хорошую причину для этого звонка».